«Если то, что ты рассказываешь, хотя бы наполовину правда», — растерянно произнес Майкл, — «то...» Даша не дала ему докончить мысль. В гостинице Светка записывается под своим именем, оставляет предсмертную записку и убивает несчастную сестру. Затем, забрав ее документы, едет в Альпы, разбивает машину и попадает в больницу. Задуманная акция практически удалась, если бы не два «но». Мать той девушки заподозрила неладное и связалась со мной. И второе. Из-за того, что Либермана пришлось убирать в большой спешке, в деле появляется свидетель. «Кто?» — быстро спросил Сергей. Молодая женщина охнула, но было уже поздно. По счастью, Сонина имя еще не прозвучало. «Не переживай, еще увидишь», — многозначительно произнесла она. «Все...» «А почему его надо было убирать срочно?» — вмешался в их разговор Майкл. «Почему его не убили раньше?» Даша кинула осторожный взгляд в сторону шкафа, стараясь представить, какие чувства сейчас испытывает бедная девушка. Дело в том, что весь спектакль со Светкиным самоубийством разыграли специально для меня. По замыслу преступников именно я должна была опознать умершую. Кроме того, им необходим был свидетель того, что Лунина действительно высказывала мысль о самоубийстве. Родственников больше нет, других свидетелей тоже. Тело кремировано, дело закрыто. А что на самом деле я могла опознать? Лицо, фигуру, не больше. Лёва же совсем другое дело. Он оставался единственным человеком, кто знал Светкино тело, простите, как свою ладонь. Поэтому выбора у них не оставалось. Либерман ни в коем случае не должен был видеть труп. А поскольку в связи с моей активной деятельностью дело получило новый оборот, и кремация откладывалась на неизвестный срок, Леву пришлось убрать незамедлительно, а заодно и изъять его архив. Послышался презрительный смешок. «Это пока всего лишь слова. Бред, взбесившийся от ревности жены». На лбу Сергея блестели капельки пота. «А как насчет доказательств?» «Доказательств?» — усмехнулась Даша. «Не думаю, что пан Неужил будет долго сопротивляться, когда к нему придет полиция». «Какой еще Неужил?» — тут же подал голос Зинкевич. «Никакого Неужила еще не было. Пан Неужил — владелец гольф-клуба, где Сергей якобы целый день провел в день убийства Либермана. Именно он должен был, сам того не подозревая, составить моему мужу алиби». «Опять не понял, что означает «сам того не подозревая»?» «Очень просто. Как на 2 часа улизнуть из-под бдительного ока компаньонов? Элементарно. В том случае, если ты приехал с девушкой и намекнул, что хочешь провести с ней несколько часов наедине, никто тебя никогда не выдаст. Развлекайся на здоровье». Сергей из последних сил пытался сохранить спокойствие. «Да, действительно, мы с одной барышней поехали в гольф-клуб вместе. И что из этого следует? Что ты при разводе обвинишь меня в супружеской измене?» Заметив растерянный взгляд жены, Сергей почувствовал почву под ногами и уже спокойным голосом докончил. «В Германию я не ездил, паспорт действительно потерял и все время бродил по полям, изучал лунки. У тебя есть еще что-нибудь? Что-нибудь более конкретное? Сдается мне, что никакого свидетеля у тебя нет и не было». Молодая женщина в ярости вскочила, напрочь забыв о данном Соне обещании. «Представь себе, я приготовила еще один маленький сюрприз». Она подошла к шкафу.